Говорит 12-й. Наблюдаю объект. Только что вышел из подъезда. По внешнему виду спешит. Я передвижной 8, слышу тебя. 12-й. Ждем объект на улице. Внимание! Объект сел в машину марки «Шкода Октавия». Госномер А456НО99. Цвет светло-серый. Машину завел уверенно, но с места не трогается. Возможно, кого-то ждет. Вместе с объектом мужчина на вид около 30 лет. Волосы русые, одет в светлый джинсовый костюм, черные ботинки. Рост средний. Чуть-чуть прихрамывает на левую ногу. Приметы. 1999 год. Индия. Дели. Агра. Варанаси. Патна. 2001 год. Австралия. Мельбурн. Альберт Парк. Кризис, по-научному названный своими инициаторами, дефолтом, прокатился по стране, как хороший асфальтовый каток, разом сравняв с общей массой немногочисленные нарождающиеся ростки среднего класса. Народ, раньше не имевший никакого представления о бирже и акциях, за исключением разве что немногих специалистов, теперь вовсю обсуждал в очередях и метро курсы, пункты и индексы азиатских бирж, решая попутно первый и второй великие русские вопросы. Виноватым во всем был назначен опереточный премьер киндер-сюрприз Кириенко. И почему-то продолжающийся не первый же месяц экономический спад в Малайзии и Индонезии. Что делать, точно не знал никто. Но в одном все были уверены – это пока цветочки, ягодки еще впереди. Люди бдительно закупались солью, крупой и мылом, стараясь обратить стремительно падающий рубль в нечто ценное для грядущего, по слухам, натурального обмена. Из института Андрею пришлось уйти. Государство почти полностью прекратило финансирование, а в кризис даже сам Москвин не в состоянии был обеспечить грантами 150 человек. На третий месяц полуголодного существования Григорий Иммануилович плюнул на все и принял решение Массачусетского технологического прочитать годовой курс лекций. За 3 дня до отъезда академик собрал своих. Несколько смущенно и без привычных крепких выражений изложил ситуацию, пожелал удачи. «Извините, друзья», — сказал он в самом конце, — «с собой взять никого не могу. Ни лаборатории, ни даже своего проекта у меня там не будет. А уж референта наверняка подберут из местных». Представить себе Москвина, самого братца Грима, в роли обычной институтской профессуры еще каких-нибудь полгода назад было решительно невозможно. Для многих в институте это стало даже более наглядным свидетельством всеобщего краха, чем задержка зарплаты и растущие ежедневно цифры в окошечках обменных пунктов. Единственное, о чем хочу попросить, не бросайте науку. Перетерпите, скоро все образуется. Группа молчала. Почувствовав, что на фоне собственного поступка его слова выглядят неубедительно, Москвин замолчал. Прощаясь, он попросил его не провожать. После отъезда академика Андрея больше ничто в институте не удерживало, и он написал заявление об уходе. Никто его не отговаривал. Вокруг стремительно разваливалось все, и какой-то там аспирант, пусть даже и самый перспективный, мало кого интересовал. Особого сожаления Андрей не испытывал. Да, скучал по Москвину, по коллегам, по неповторимой институтской атмосфере, но грезить собственными прошлыми и впадать в депрессию времени не было. Лучше же заняться поисками работы. И тут уж пришлось оставить принципы в стороне. Те же йогуртовые спекулянты, при всем презрительном к ним отношении, удары дефолта переносили стойко. Так устроен человек. Какие бы катаклизмы ни творились вокруг, кушать хотеть он будет всегда. И продукты, соответственно, останутся ходовым товаром в любом случае. Конечно, без потерь не обошлось. Продуктовые экспортеры вынуждены были распродавать свой ассортимент едва ли не ниже себестоимости, лишь бы деньги вернуть. Впрочем, торговцы, народ ушлый, быстро сообразили, что почем, и обратили свои взоры и кошельки на пресловутого российского производителя, к чему их долгое время безуспешно призывали как минимум 4 правительства. Не было так, как бы говорится, счастья, да несчастье помогло. Конечно, Андрею пришлось побегать, рассылать резюме, расфуфыренным франтом изображать умного, инициативного и коммуникабельного на многочисленных собеседованиях. В 9-й по счету конторе туристическом агентстве «Евротур» Андрей вместо обычного «мы вам позвоним» услышал, когда можете приступить к работе. Взяли его младшим менеджером с испытательным сроком в 3 месяца. Напуганный многочисленными историями про фирмы с бешеной текучестью кадров, которые как раз и предпочитают таких вот испытуемых, чтобы по окончании срока, придравшись к какой-нибудь мелочи, преспокойно их уволить и нанять новых, сэкономив на зарплате, Андрей все 3 месяца жил как на иголках. Прогнозы не подтвердились. К середине декабря испытательный срок закончился, и его окончательно зачислили в штат. Как Андрей потом понял, не в малой степени потому, что ему довелось побывать в Британии и Японии. Расписывая недоверчивым клиентам прелести путешествия в Туманный Альбион или страну восходящего солнца, он мог прибавить немалую толику собственных впечатлений. Клиентам нравился веселый и общительный менеджер. Он не обрушивал на собеседника, как многие из его коллег других фирм, заученную скороговорку «Мы предлагаем вам», и не выслушивал пожелания со скучающим видом «Ну, что тебе еще надо?», а всегда умудрялся найти клиенту индивидуальный подход. Довольные туристы не раз и не два благодарили Андрея и в его лице весь Евротур. «Чем ты их приманиваешь?» – спросил однажды будущий шеф, а пока лишь коммерческий директор Март Викторович. Лет ему было не сильно больше, чем Андрею, но на фирме все предпочитали начальство звать по имени-отчеству. «Дня не проходит, чтобы Панину о тебе дифирамбы не напели». «Наука помогла», – рассмеялся Андрей. «Диплом, когда защищал, или на кандидатский минимум готовился, надо было каждого члена комиссии досконально изучить, каждому ключик подобрать, чтобы не завалил. В физике на одного ученого 5 администраторов. Марк Викторович, чем они бездарнее, бесполезнее, тем большими шишками себя мнят. А маленький начальник, сами знаете, помочь не поможет, но нагадить сумеет крупно. Лучше его уважить. С тех пор и осталось».